Казалось бы, какая может быть связь между этими фактами? И тем не менее сходство в описаниях Любенкова и Лермонтова ну просто разительное. «Мы долго молча отступали», начинает свой рассказ старый солдат в стихотворении Бородино. «Мы с терпением переносили отступление», подтверждает Любенков. «Досадно было, боя ждали», продолжает дядя у Лермонтова. «Мы жадно ожидали генеральных сражений», снова соглашается Любенков. «Прилег вздремнуть я у лафета», рассказывает старый служака в лермонтовском стихотворении. «Облокотясь на одну из моих пушек, я поник», вспоминает Любенков. У Лермонтова сказано: «Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел». А у Любенкова: «Мы встретили их картечью, неумолимая рука смерти устала от истребления. Обе колонны не с места, они возвышались, громоздились на мертвых телах». Кроме этих, многие другие эпизоды, описанные в книге Николая Любенкова, можно было бы сопоставить со стихотворением Лермонтова, сопоставить и прийти к выводу, что Лермонтов написал свое стихотворение по рассказу очевидца Любенкова. Нет, этот вывод не получается. Потому что книжка Любенкова вышла в свет только летом 1837 года. А в это время Лермонтов, сосланный за стихи на смерть Пушкина, уже скитался по Кавказу. А Бородино было уже давно написано. Друг Лермонтова, Святослав Раевский, еще в феврале 1837 года упоминал Бородино в своих показаниях перед судом, который приговорил и его, и Лермонтова к ссылке за непозволительные стихи на смерть Пушкина. Кроме того, о Бородинском сражении Лермонтов писал не впервые. Лучшие, наиболее удавшиеся строки он, как известно, перенес в Бородино из другого своего стихотворения. Оно называлось «Поле Бородина». Лермонтов написал его еще в 1830 году, за 7 лет до этого стихотворения. А в то время книжки Любенкова не было и в помине. Теперь посмотрим. Любенков, со своей стороны, тоже не мог знать Бородина. Его книжка вышла в свет несколько раньше «Современника», где было напечатано стихотворение Лермонтова. Да, предположим, если бы он даже и знал стихотворение Лермонтова, то зачем ему, очевидцу бородинского дела, было использовать в своем описании стихотворение Лермонтова, которое родился уже после событий 1812 года? Итак, связи между этими произведениями как будто бы нет. Чем же тогда объясняется это сходство? Посмотрим. «Забил заряд я в пушку туго, прилег вздремнуть я у лафета, построили редут». Если вчитаться, то из этих строк становится ясным, что у Лермонтова, так же, как и у Любенкова, о сражении рассказывает артиллерист. Поэтому, если мы возьмем воспоминания других артиллеристов, участников Бородинского боя, то поразимся обилию новых деталей. Мы тут найдем упоминания о буланах со значками на пиках, и о тех же французских драгунах в касках с конскими хвостами, и множество других подробностей найдем. Мы узнаем, что слова «Ребята, не Москва ли за нами? Умремте ж под Москвой!» не выдуманы Лермонтовым. С такими словами обратился к армии генерал Дмитрий Сергеевич Дохтуров, когда после ранения Багратиона он получил приказ Кутузова принять на себя командование левым флангом. «За нами Москва!» — воскликнул Дохтуров. «Умирать всем, но не шагу назад! Ведь все равно умирать же под Москвою!» Вчитываясь в описание Бородинского сражения, мы понимаем, что Лермонтов изобразил в своем стихотворении самое важное место сражения — центральную батарею, или, как ее называли еще, редут Раевского, укрепление, которым французы пытались овладеть в течение целого дня. Помните, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Неприятель, вспоминал очевидец, когда у нас оказался недостаток в снарядах, ворвался в редут с бригадой генерала Бонами, Ермолов и Кутайсов, поравнявшись с центральной батареей, с ужасом увидели штурм и взятие батареи. Они остановили две роты конной артиллерии и, став во главе батальона уфимского полка, повели в атаку прямо на занятую французами батарею, меж тем как Паскевич с одной стороны, а Васильчиков с другой ударили в штыки. Неприятель был везде опрокинут и даже преследуем. Центральная батарея опять перешла в наши руки, уже со штурмовавшим ее французским генералом Бонами, взятым в плен. Дорого французы поплатились за временное завладение этой батареей. Тут полегли лучшие их генералы, их 30-й полк был весь тут погребен, и вся дивизия Марана была почти истреблена. Это описание взято из статьи некоего Абрама Сергеевича Норова, напечатанной в 1868 году. Статья эта называется «Война и мир с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника». По поводу сочинения графа Льва Николаевича Толстого. Вот в этой статье и таится разгадка всех совпадений между книжкой Любенкова и стихотворением Лермонтова.